У нежной тонкой руки украл платок свежий ветер, и пеленою черный дым лег над высокою волной. Блистают тускло штыки в лучах зари на рассвете, под звуки маршевой трубы идут матросы на бой. Над морем тучи легли, и враг коварен и злобен, и в вихре грянувшей грозы нас ждет победы сладкий миг. Идут матросы в поход, и корабли бьет в ознобе, и дудки боцманской призыв к орудьям нас устремит. Мы в кильватерном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах. Мы в кильватерном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах. Зашит прощальный наш крик морской суровою ниткой, и в небо чайкой не рвануть ему из флотской груди. Прощай, прощай, материк, ты проводи нас улыбкой, не скоро свидимся мы вновь. А что там ждет впереди? Мы в кильватерном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах. И вот сыграли аврал, и командир встал на мостик, славянка с берега гремит, и флагман вышел на рейд. Мы в кильватерном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах. Мы в кильватерном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах.